Глава 10. Эльфийский Лас-Вегас и наивные рейдеры. Казалось бы, 100 тысяч рублей – огромное состояние, которого хватит на всю жизнь, еще и детям останется. Я умудрился потратить их за сутки. Причем большая часть ушла на регистрацию шахты. Как выяснилось, выкуп земли и создание ООО были лишь первой ласточкой, а вот исключительная лицензия на добычу магических кристаллов обошлась мне в 80 кусков. Как я понял, крупные игроки просто выкупали новые шахты у нашедших месторождения людей за смешные деньги, называя это консорциум. Монополисты хреновы. Остаток потратил на зарплату охранникам, жалование всем подчиненным бандам, закупку оборудования, ремонт здания вокзала и копание ямы. В общем, как только наступила среда, не думая, активировал создание третьего кристалла, оставшись без магии еще на сутки. Чую, бабла понадобится куда больше. «Большую игру затеял босс». Фильги отстраненно наблюдала за выгрузкой нескольких экскаваторов из воздушного грузовика. «Они мне, кстати, всего по 1000 обошлись». «Куда спешим? Деньги тишину любят». «Знаю. Не получится у меня по-тихому, к сожалению. Слишком много внимания успел привлечь». Я, в свою очередь, смотрел на выстроившихся перед варрой орков. Вот они в очередной раз упали в жидкую грязь и принялись толкать от себя землю под мелодичные окрики зеленокожей девушки. «Хороша чертовка и умеет занять своих подчиненных, чтобы без дела не болтались. Чуть что сразу упал, отжался». На них уже косились и доставщики из японской фирмы. Так, по крайней мере, было заявлено в рекламном проспекте. Честно говоря, в последнем я сомневался. Глаза уж больно широкие. В принципе, пока мне все нравилось. Получилось 30 накачанных бойцов, причем мужчин было поровну с девушками. Все знали, с какого конца братца замечали ростовой лук, умели выставлять щиты и не чурались опасности. Единственным и основным минусом было отсутствие нормального оружия. «Сможешь достать стволы?» — поинтересовался я у Фильги. Гоблинка отрицательно покачала головой. «Первая же проверка разденет тебя до нитки, босс», — не забыла добавить она. «А их будет много. Нельзя давать им повода придраться. Тем более покупку такого количества оружия невозможно не заметить». Пришлось со вздохом согласиться. Хотя была у меня одна мысль. Как только научусь делать красные кристаллы, попробую наладить собственное производство. Постепенно соберу настоящую армию, верную только мне, и пойду на Кремль. Мечты, мечты. Если бы захватить власть было бы так просто, на гетто давно бы положил глаз какой-нибудь аристократический род, а так свалки чурались даже те, кто не входил в Золотую Сотню. Услугами пользовались, а вот конкретно заходить и тем более вливать деньги в сомнительный бизнес не спешили. И ладно, мне же проще. Вот, совершенно неожиданно меня подергали за рукав. Обернувшись, я увидел Оторви в окружении 4 эмо-гоблинок и солиста из кей-поп. Вот реально, как их еще назвать? Густые тени на глазах, косые челки, выкрашенные во все цвета радуги, и безликие толстовки с глубокими капюшонами. Тоже будут охранять. Полтинник в месяц, каждому. Такие же, как ты, воодушевленно поинтересовался я. Целый отряд ассасинов — это тебе не хрен собачий. Нет, таких, как я, больше нет, покачала головой гоблинка. Они маги. Слабые, но лучше, чем ничего. Ты на кого телегу катишь? Начал было возмущаться эмобой и резко закашлялся. Скользнувшая к нему через тень Торви ударила ребром ладони по горлу и ногой отправила на землю. Отиск только что согласился уменьшить свою зарплату до 40 рублей. С легкой иронией в голосе сказала она и снова повернулась ко мне. «Берешь?» «Беру. Покажи им, как и что». Еще с полсотни гоблинов копали шахту. Они выстроились в живую цепь и передавали комья земли прямо ладонями. Стоило им ощутить на себе мой взгляд, как сразу начинали работать втрое активнее и корчили самые жалобные морды на земле. Таким образом, с меня выпрашивали прибавку. Обойдутся. Пятак в день более чем достаточно за простейшую работу. Я вон во всю зарубы лито меньше зарабатывал. И насколько я в курсе, нелюди получали за работу в 5 раз меньше людей, а я, наоборот, как идиот, платил больше. Нашла еще одного покупателя на кристалл. Правда, у него бюджет всего 60 тысяч. Найдете поменьше? — спросила Фильги. — Поставь в очередь. Что-нибудь придумаю. Возьму просто кирпич раза в два меньше, и нормально. Как раз за Вику выкуп передам, и вещи ее заберем. Только сначала новую хату надо брать. Нашла мне квартиру? Без консьержки, как я просил. Я все же не рискнул доверять подбор жилья ехидной девушке Нёрду. Лучше уж гениальный бухгалтер и любитель кроличьих латексных костюмов. Есть один вариант. Желаете посмотреть? Гоблинке явно не терпелось покинуть превратившийся в стройку вокзал. Он в эльфийском квартале. В принципе, Варра и братья-акробатия прекрасно справлялись сами, так что я с легким сердцем забрал мозг нашей фирмы. Торви, как обычно, уселась спереди, оттесняя Фельги и Барсика назад. Моих девушек сейчас со мной не было. Вика в сопровождении Валанта по моей доверенности закрывала последние формальности с оформлением шахты. Я, конечно, доверял своей аристократке, но лучше подстраховаться. В случае чего эльфийка быстро поставит Вику на место. Всего ничего в новом мире живу, а управляю флайером лучше, чем великом в прошлом. Летающая машина слушалась малейшего отклонения штурвала, и всего через 5 минут мы уже летели над эльфийским районом. Он вызывал у меня довольно странные ощущения. Вроде и круто, но всегда есть «но». Эльфам досталась наибольшая территория среди всех рас, и состояла она из двух частей. Первая — яркие городские кварталы, что сияли разноцветными огнями, среди которых преобладали красные и розовые и неоновые оттенки. Вывески «Казино» и «Дом удовольствий» на каждом шагу. Блин, московский эльфийский Лас-Вегас. Как называли его местные? Эльфтаун. Короче, впечатляло. Вторая — большой парк, заросший высокой травой, из которой поднимались ввысь могучие вековые дубы. Как коротко пояснила Фильги, за всеми предоставляемыми эльфами развлечениями люди стекались именно в неоновый квартал, а в лесу остроухие банально жили. Сам парк высокая стена разделяла на богатую и бедную части. Типа бараки простых и особняки зажиточных эльфов. Где-то здесь, по идее, появилась на свет Валанте. В Капотне эльфы заняли нишу развлечений для богатых господ. Ночные клубы на любой вкус и кошелек, наркотики, стимуляторы, тотализаторы, нелегальные казино, ювелирные магазы, дорогие рестораны, любовные отели, ну и куда без борделей, под которые отвели отдельную улицу. Именно на нее мы и приземлились. Любители эльфийского нектара встречаются среди всех слоев населения, включая самые влиятельные, объяснила гоблинка свой выбор. На улице розовых фонарей предприняты наивысшие меры безопасности и сохранения анонимности. По негласному договору здесь безопасная зона, и жилье стоит соответствующе. Я уже читал в сети о пресловутом нектаре. Зелье, повышающее у людей потенцию и вызывающее зависимость, но не особо серьезную. Можно сказать, легкий наркотик. Как обычно, существовали и более жесткие его варианты, например, амброзия. «Симпатично», — хмыкнул я, обозревая недвусмысленные вывески. Фильги приподняла бровь, но все же приняла протянутую руку. Торви только фыркнула и отошла в сторону. Я в обычной футболке с принтом какого-то панка, двумя гоблинками и огненной гончей в качестве домашнего животного вообще не выделялся среди местных. Возникло ощущение, словно мы попали в бразильский карнавал в киберпанковом гетто. Многие носили маски и передвигались с невзрачными телохранителями, типа тех, что я встретил в Москва-Сити. 10 рублей ночь? Нормально так. Я не сдержал удивленный свист, увидев ценники у мотелей, мимо которых мы проходили. У входа обязательно стояли несколько вызывающе одетых эльфиек. Чаще всего они наряжались в сеточку на все тело или носили наряды горничных или кошкодевочек. Они ничего не говорили и никого не зазывали. Люди сами приходили к ним. Это только за комнату. Девушке придется доплачивать отдельно. Выбор богатый, кого хочешь приведут. От арчанки до гномки. Мы пришли. Указанное гоблинкой здание выгодно отличалось от остальных спокойным интерьером в азиатском стиле. Треугольные крыши, белые стены с деревянными решетками, цветущая сакура во дворе вместе с журчащим фонтаном. Красиво. Местные эльфийки носили длинные кимоно с открытым верхом, чтобы я мог вдоволь насладиться их идеальной грудью. Хотя не у Валанты с Викой они получше будут, не говоря уж про Варру. На ресепшене сидела девушка-человек, очередная неформалка. Короткие черные волосы с синими кончиками и острыми прядями, кольцо в носу и синие губы невольно навели меня на мысль поискать в сети, не выжили ли в этом мире Эмма. Катерина Беллини, 29 лет. Уровень 7. Администратор. «Чего желаете?» Если со своим, тариф двойной. Она еще и жвачку жевала во время разговора, из-за чего половина издаваемых звуков поглощалась оглушительным чавканьем. Мы по поводу королевского номера. Я оставляла сообщение. А, да, 500 в месяц. Смотреть будете или сразу оплатите? Сколько? Да за эти бабки у Роберта можно 4 хаты сторговать. Что это за сокровища нам пытаются продать в грёбаном гетто? Посмотрим, спокойно сказал я, скрывая снедающие меня эмоции. Да, вот вообще ничего особенного. Один зал с диваном персон так на 30, вокруг огромного стола. На другом конце экран с караоке, аж 5 спален, одна из которых большая, остальные поменьше, с неплохими кроватями и отдельными телеками. Ванная комната с джакузи и унитазом и биде, плюс какая-то небольшая комнатка с плиткой, холодильником и духовкой. На мой вопрос администратор ответила, что это действительно кухня, правда, ей жильцы никогда не пользуются. Большой плюс — отдельный вход за усиленной 5 желтыми кристаллами дверью, который вел на персональную парковку для флайера. И все равно. За что, простите, они хотят 500 в месяц? Видимо, взгляд у меня вышел слишком красноречивый. Фельги достала планшет и молча скинула мне сообщение. Это место нашла Оторви. Оно принадлежит Рокфеллерам. Здесь вас станут искать в последнюю очередь. Если хотите, поселим вас в Ритце. Только местная администрация сразу сольет вас Оболенским. Неожиданно. Похоже, недооценил я свою нёртку. Жилье она подобрала идеальное по всем параметрам. «У меня слишком приметная машина. По ней нас легко найдут», — напечатал я в ответ. «Верно, босс. Машину тоже придется поменять». «Расстаться с Феррари? Даже временно? Какое кощунство!» У меня внутри аж вскипело все от негодования. «Так вы брать будете?» — скучающе поинтересовалась девушка. «А то мне еще других клиентов выгонять через 15 минут». «В принципе, чего я придираюсь? Главное — безопасность. Тем более мне ведь тут временно кантоваться, пока не налажу нормальную охрану шахты. По сравнению с первой квартирой Строганова — вообще огонь, а ведь мы там с Валанта отлично жили. Беру на месяц, там посмотрим». Навел камеру на недовольно протянутый мне QR-код и поменял 2-летний заработок обычного работяги на ключ. «Спасибо». «Меню вам в привет закину». Потом отметите, чем вас кормить. Сегодня на ужин суши и несколько морских супов». Она взглянула на часы и, страдальчески вздохнув, ушла. «Да, в мои новые хоромы еще и отдельный коридор вел с выходом на улицу. Никаких случайных встреч с посетителями». Я упал спиной на диван и задумчиво уставился на молчаливых гоблинок. Фельги как-то странно на меня смотрела. Вот она потянулась к курточке и... У меня запеликал мобильник. Вечно он не вовремя. Наверняка Вика что-то почуяла. Не сдержался от смешка и посмотрел на экран. Варра. «Возвращайся быстрее!» — нервно выкрикнула Арчанка. «На нас напали!» Где-то на фоне послышался взрыв и следом треск помех. Связь оборвалась. «Зашибись! Быстро они! По коням!» Мы пронеслись мимо удивленной Беллини и заскочили во флайер. Всего 10 минут и на месте. «Да!» Правильно решил переехать. Из квартиры Роберта точно не успел бы. Наехали на нас капитально. На территории около вокзала стояло несколько вытянутых флайеров по форме, выглядящих как маршрутное такси из моего мира, годов так из 2000-х. Рядом с ними выстроилась толпа из молодчиков с арбалетами и мечами и пятерка магов. Они-то и поливали спрятавшихся в здании вокзалов орков и гоблинов молниями и огненными шарами. На подходе валялось несколько зеленокожих тел, не успевших добежать. Никаких опознавательных знаков, мигалок и призывов сдаться по-хорошему. Значит, не власть, а какой-то охреневший род. Слишком далеко для системы, чтобы разглядеть, что за гости к нам пожаловали. В любом случае, можно валить. Я привычно метнул сюрикен в ближайшего мага и... Хрен! У меня же магии нет! Твою мать, как не вовремя все! «Система, можешь вернуть мне магию? Или отменить создание кристалла?» «Все не так просто». «В смысле не просто? Нас ведь сейчас порвут, и вообще у любого умения должна быть кнопка отмены. Ну, потеряю я кирпич, новый создам, отменяй давай». «Вот еще заготовку терять. Поставлю на паузу. У тебя 15 минут. Не подведи». «Вот, спасибо тебе, добрая система, совсем другой разговор. Не зря я любил в играх красноречие качать». Магия вернулась как раз вовремя. Нас заметили. Попробуйте не заметить ярко-красную Феррари. вовремя выставил свою фирменную огненную стену, поглощая вражеские заклинания, и таки метнул несколько сюрикенов. Удалось минуснуть только одного мага. Остальные начали скакать, как черти, и пулять в ответ. И хорошо. Орки с гоблинами немного расслабились. Нужно выиграть время для исчезнувшей Торви. Это я могу. Вызвал сразу и огненных, и металлических гончих, отвлекая на них внимание вражеских магов. Заодно заметил, что половина молодчиков отправились к вокзалу, и призвал метеор на упреждение. Немного промазал, зато ударная волна со взрывом заставили их отказаться от дальнейшей экспансии. Опа! А вот и наша оторва! Гоблинка вышла из тени и перерезала горло одному из вражеских магов, уклонилась от меча его горе-телохранителя и снова спряталась в темноте. Теперь их трое. Другой маг обернулся на крики и пропустил мой сюрикен, разрезавший его щит, как раскаленный нож масла. Один ушел, и их осталось двое. Парень и девушка. Оба 40-го уровня, с какими-то труднопроизносимыми фамилиями. Выжившая парочка объединилась. Девушка забрасывала меня яркими молниями, а парень поддерживал щиты. К сожалению для них, проверенная годами тактика спасовала перед магическим коэффициентом 0,5. Бесстрашно вышел навстречу, чтобы получше прицелиться, и одним сюрикеном разрубил сразу обоих. Ну вот и все. «Вперед! За свободу!» Стоило мне разобраться с магами, как из вокзала выскочила толпа орков с варой во главе. Размахивая ятаганами, они врезались в струхнувших молодчиков и снесли их подобно цунами. Короткая яростная стычка закончилась кровавой резнёй. «Главного в живых оставьте!» — крикнул я, неожиданно придя к нехорошей мысли, что он мог быть среди магов. Имена нападавших мне ни о чем не говорили. 20-е и 30-е уровни без принадлежности к какому-то роду. Ну, маги повыше уровнем, но тоже непонятно кто. Группа наемников. Кто их сюда прислал и зачем? Какое-то максимально тупое нападение вышло. Я ведь мог пожертвовать гоблинами с орками и вызвать полицию. Не факт, конечно, что она бы сюда быстро доехала, но тем не менее. Можешь не оставлять в живых, я знаю, кто это. Ко мне подошла мрачная Фильги. Гоблинка не хотела светить нелегальный ствол и не принимала участия в битве. Одна банда с черного рынка. Маги у них — слабые самоучки из бедных родов. Наверняка пришли сюда в поисках кристаллов. То есть нас сейчас не аристократы атаковали? Дождавшись утвердительного кивка, я все же распорядился оставить несколько пленных. Их рассказ в целом подтвердил версию гоблинки. Все гетто бурлило из-за двух проданных нами камней, и узнав про шахту, они решили попытать удачу. Чую, ребята первые из многих. «Избавляйтесь от тела и возвращайтесь к работе», — приказал я, закончив допрос. «Солнце еще высоко». «А с пленными что делать?» — поинтересовалась Варра, кровожадно рассматривая четверых, сильно помятых, оставшихся в живых наемников. «Отпустите их», — внезапно принял решение. «Пусть расскажут своим, что бывает, когда на меня всякая шваль наезжает». Варра посмотрела на меня с сомнением, но послушно выполнила приказ. Если я прав и наезд первый среди многих, можно даже к эльфам не уезжать». Немного подумав, накатал длинное сообщение Вики с Валанте, в котором предложил им остаться в прежней квартире под защитой Рокфеллеров, пока с шахтой все не утрясется. Получил закономерный отказ. Желание оторвать мне уши и просьбу залететь вечером, чтобы перевести их с вещами в новый дом. Решил так и сделать, по дороге заглянув в то самое французское кафе, где мы так замечательно пообщались с Батовым. Тем временем все трупы нападающих и павших защитников загадочным образом исчезли, как и их вещи. Остаток дня я провел, сидя на нагревшемся на солнышке камне и любуясь замечательной картиной — работающими гоблинами.